Слышим живое свидетельство друзей. Пожалуйста, сестра из Сибири. Дорогие друзья, ну, как уже сказано, что я из города Барнаула. В церкви это я, когда приехала в Барнаул с 59 года, мы были зарегистрированы до 61 года. Отделение у нас в церкви произошло до того, как у нас организовался оргкомитет в 61 году в январе месяце. Ну, когда пришло известие о том, что церковь, души оживились, потому что мы в регистрированном, конечно, здесь все не скажешь, много пережили, то обрадовались этому, и мы собирались по частным домам. Как было сказано, что детей не пускали, это я сама видела, знала, что детей не пускали в собрание. Но когда стали собираться по домам, то дети у нас на собрание ходили. Но детского служения у нас пока не было. Детское служение у нас организовалось в 64 году. Это, если так, как припоминаю, и я даже с сестрой, подругой моей, которой сейчас ее нет в России, вот недавно вспоминали, то она говорит, что многие даже с других церквей приезжали к нам, спрашивая, как мы начали занятия. Занятия мы начали так, что, ну, конечно, видимо, братья об этом говорили, рассуждали между собой, и было, я как предполагаю, что поручен этому брату, хотя он не был ни руководитель, ни служитель, но он к нам приехал из Омска, и он собрал нас, сестер, видимо, кого так сами усмотрели, и беседовал с нами, что согласны ли мы трудиться с детьми. Ну, сестры согласились. Я лично в то время, ну, я была согласна, но я как заниматься, я не занималась, я только занималась с пением с детьми. Ну, это не мое, конечно, Господь с детства наделил меня способностью петь, и я помогала сестрам с пением. До 67-го года я помогала с пением. С 67-го года я потом так получилось, что одна сестра ушла в декрет, другая ушла в декрет, и группу поручили подростков, как у нас называли тогда, у нас только было две группы, младшие, старшие, ну, правда, были еще маленькие, которые ходили, сестры, по домам. У нас две группы было, что старшая группа, мы ходили, ну, собрания делали между взрослыми собрания, в воскресенье мы шли на другую квартиру и там проводили служение. А сестры были еще две сестры, которые ходили по семьям, и там в семьях занимались с маленькими детьми, которые не могли приходить. Ну, группы, конечно, были у нас большие, и было трудности, потому что у нас никакого совершенно материала не было, и даже как взять у меня лично, у меня не было лично своей Библии. Мне продали там одну Библию, но так как у меня и с детства зрение было неважно, она была очень темная, это я не могла много ее читать. Ну, Господь помогал. Мы собирались вот с этим братом, который нас организовал, и сами составляли материал. Темы сами подбирали детям. Ну, где находили, у кого какие переписаны стихотворения. Потом, я не знаю, под руководством чьим, был создан гектографом маленький такой детский сборник песен выборочно, которые более подходили детям. Вот эти песни мы все разучали с детьми. Вот так. И так у нас проходило служение. Но как семинар мы тогда не называли, а называли, уже потом стали в других церквах детское служение, и я уже помню, что у нас проводили общение в нашем городе. Это всегда проводилось, можно сказать, что ночью. потому что было сильное гонение, и чтобы никто не знал, не помешал, и брат Дмитрий Винц из Новосибирска, он приезжал к нам, и с нами проводились беседы с теми, кто занимался детьми. Конечно, братья всегда наставляли так, что сестры, готовьтесь к тому, что вы можете лишиться свободы. Ну, вот так это коротко о нашем занятии с детьми. А потом уже стали более, как вот брат сказал, что организовывать стали материалы, гектографом, история Ветхого Завета. Уже потом я занималась по истории Ветхого Завета с детьми. Гектографом также было. После уже издали черной печатью. А вначале у нас все так проходило. Ну, Господь усмотрел, что в 67-м году нас судили, служителя, и еще брата, который был, он же как ответственно был за детский вопрос. Ну, всегда, если нужно было куда-то отлучиться, всегда у нас было на эту тему строго, что, допустим, я была в хоре, если хор куда-то едет, то я подхожу всегда и говорю: «Петя, мне нужно ехать с хором». «Ну, езжай. Если нужно, значит, езжай». Детское служение мы никогда не оставляли, чтобы уехали, и работников нет. Мы всегда были. А в 67-м году у нас вот этого брата и еще служители, троих, четырех братьев служили, судили диаконов и нас, сестер. Четыре человека. Это в 67-м году, в апреле. Ну, в то время лично мне и еще брату и двум сестрам давали по году высчеты из зарплаты. После этого, ну, когда нас осудили, то там было, слышали, что сказали, что далеко документы, материалы не ложите под сукно. Как бы, ну, за нами наблюдали. И в 68-м году, в мае месяце, нас на обе группы, младшую и старшую, пришли милиция и составили акт, что мы занимались с детьми. Хотя, как занятие, они вот лично меня не видели, потому что как раз у меня был день рождения у детей, и я отмечала им, и мы были на улице, играли там, пели, и пришла милиция, что до занятия. Ну, составили акт, что занятие. И в 68-м году, в сентябре месяце, меня арестовали. Арестовали 2 месяца до суда, 2 месяца после суда я была в тюрьме. Еще это сестра одна. Нас двое с сестрой же судили. Это, наверное, многие очень знают Давида Андреевича Пивнева, его родная сестра была. Она сейчас в Германии. Дали срок нам по 3 года. Конечно, Господь и здесь. И когда меня арестовали, когда меня посадили, у меня одно было желание, одна была молитва, чтобы, если Господь усмотрит вернуться, чтобы эти дети были все детьми Божьими. Ну, конечно, и можно сказать, что если не 100%, то 80% из них верующими. Ну, так как сами сейчас знаете, какое сейчас время стало, то многие уклонились совершенно в другие течения. Конечно, это печально. Вот. А так эти дети, конечно, когда я освободилась, они уже все были в молодежи, все встречали, все говорили, что тетя Васёна, ты меня узнаешь, ты меня узнаешь. Вот таким вот. Ну и пройдя, после этого я снова, братья предложили, что согласна ли я дальше трудиться. Ну, конечно, я жила тогда, можно сказать, одна, но без труда совсем я как-то не представляла. Хотя сама, как видите, кто я есть. Вот. Ну, желание было у меня. Я любила детей. Когда-то жила с сестрой. И я вообще любила детей. И у меня было стремление трудиться для Господа, что-то делать для Господа. И, ну, я согласилась, и снова 10 лет прошло после первого ареста. В 81-м году меня вызвали в сентябре, но потом далее под распиской была. А в ноябре нас судили со служителем вместе, меня как работника, его как служителя. И, ну, здесь у меня уже был срок 1 год. Господь провел и этим путем. Я благодарна Господу. Благодарна Господу, что Господь, хотя я сама ничто, но Господь для меня усмотрел и этот труд. Вот так мы начинали наш труд.